Александр Блок. Судьба Аполлона Григорьева. 1. 50 лет тому назад умер Аполлон Александрович Григорьев, замечательный русский поэт и мыслитель 40-х годов. Из сочинений его издана весьма малая часть, томик стихов и первый том сочинений. То и другое теперь – библиографическая редкость, особенно стихи. О Григорьеве не написано ни одной обстоятельной книги. Не только биографической канвы, но и ученой биографии Григорьева не существует. Для библиографии Григорьева, которая могла бы составить порядочную книгу, не сделано почти ничего. Где большая часть рукописей Григорьева, неизвестно. Судьба культуры русской определяется на наших глазах. В наши дни вопрос о нашей самостоятельности, выражение Григорьева, встал перед нами в столь ярком блеске, что отвернуться от него уже невозможно. Мне кажется общим местом то, что русская культура со смерти Пушкина была в загоне, что действительное внимание к ней пробудилось лишь в конце прошлого столетия, при первых лучах нового русского возрождения. Если в 19 столетии все внимание было обращено в одну сторону, на русскую общественность и государственность, то лишь в 20 веке положено начало пониманию русского зодчества, русской живописи, русской философии, русской музыки и русской поэзии. У нас еще не было времени дойти до таких сложных явлений нашей жизни, как явление Аполлона Григорьева. Зато теперь, когда твердыни косности и партийности начинают шататься под неустанным напором сил и событий, имеющих всемирный смысл, приходится уделить внимание явлениям, не только стоящим под знаком правости и левости. На очереди явления более сложные, соединения трудноразложимые, люди, личная судьба которых связана не с одними славными постами, но и с подземным ходом гад и прозябанием дольной лозы. В судьбе Григорьева, сколь она нечеловечна, в дурном смысле слова, все-таки вздрагивают отцветы мировой души. Душа Григорьева связана с глубинами, хоть и не столь прочно и не столь очевидно, как душа Достоевского и душа Владимира Соловьева. Убитый Грибоедов, убитый Пушкин – точно знак того, что рано еще было тогда воздвигать здание, фундамент которого был заложен и сразу же засыпан, запорошен мусором. Грибоедов и Пушкин заложили твердое основание зданию истинного просвещения. Они погибли. На смену явилось шумное поколение 40-х годов во главе с Виссарионом Белинским, белым генералом русской интеллигенции. Наследие Грибоедова и Пушкина, Державина и Гоголя было опечатано. Россия Петровская и Допетровская помечена известным штемпелем. Белинский, служака исправный, торопливо клеймил своим штемпелем все, что являлось на свет Божий. Весьма торопливо был припечатан и Аполлон Григорьев, юношеский голос которого прозвучал впервые через 6 лет после смерти Пушкина. Оценка деятельности Белинского и его соратников еще впереди. Меня она занимает лишь по отношению к Григорьеву. Отмечу только, что русское возрождение успело расшатать некоторые догматы интеллигентской религии. И Белинский уже не всем кажется лицом неприкосновенным. Худо ли, хорошо ли, и по причинам все равно каким, Григорьев был припечатан и, следовательно, не попал в интеллигентский лубок. В тот лубок, где Белинский занимает место белого генерала. Поглумились над Григорьевым в свое время и Добролюбов, и Чернышевский, и их присные. Как при жизни, так и после смерти Григорьева о глубоких и серьезных его мыслях рассуждали все больше с точки зрения славянофильства и западничества, консерватизма и либерализма, правости и левости. В двух соснах и блуждали до конца века. А как эти мерила к Григорьеву неприложимы, понимание его и не подвигалось вперед. В конце столетия, когда обозначилось новое веяние, Григорьева стали помаленьку распечатывать. Долгое время почтенные критики находили его странным. Другого слова многие из них, увы, до сих пор не могут придумать. Он странен? А не странен кто ж? Тот, кто на всех глупцов похож. Все-таки в григорьевской душе копались. Иванов на сотни страниц ругался. Волынский со свойственной ему импрессионистской смелостью набросал портрет. Наконец, в самое последнее время стали появляться довольно конфузные для предыдущих критиков статьи. В одной из них говорится о том, что Григорьев во многом повторял приемы Гёте и Шеллинга, Карлейля и Эмерсона, Реннана и Гюго, предвосхитил Бергсона и Зиммеля, а потому в русской критике первенство его вне всякого сомнения. Не знаю, много ли это для русского мыслителя предвосхитить Бергсона и Зиммеля. Только в устах автора статьи это большая похвала. Судьба Григорьева сложна и потому соблазнительна. В интеллигентский лубок он никогда не попадет, слишком своеобычен. В жизни его трудно выискать черты интеллигентских житий. Пострадал он не от правительства, невзирая на все свое свободолюбие, а от самого себя. За границу бегал, тоже по собственной воле. Терпел голод и лишения, но не из-за идеи, в кавычках. Умер, как все, но не от того, что был честен, в кавычках. Был, наконец, и критиком, но при этом сам обладал даром художественного творчества и понимания. И решительно никогда не склонялся к тому, что сапоги выше Шекспира, как это принято делать, прямо или косвенно, в русской критике от Белинского и Чернышевского до Михайловского и Мершковского. Вместе с тем, Григорьеву трудно попасть и в настоящие светцы русской словесности. Был он все-таки в высшей степени человеком 40-х годов. Конечно, не урожденный критик, если такое вообще водится на свете. Он полагал, друг его, Н.Н. Страхов, не критик, потому что художник. Однако строчил он пространно, языком небрежным и громоздким, в статьях же иногда и водянистым, даже более водянистым, чем язык Белинского. Григорьева одолевали настоящие бесы, но был он мало стихиен, слишком человек. Нечасто владел им тот бог, присутствие которого дает борьбе с бесами единственный и великий смысл. Вообще, несчастья осыпали Григорьева, но ни одно из них не выросло до размеров божественной кары. Черты призвания, проклятия или избрания сквозят в облике Григорьева. Есть постоянное какое-то бледное мерцание за его жизнью. Но оно пропадает, всегда тонет в подробностях жизни. Словно так много дыма и чада, что лишь на минуту вырвется пламенный язык. Прозрение здесь близко. Мы уже готовы причислить его лик к ликам Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Соловьева. Тут бурые клубы дыма опять занавешивают пламень. Вглядимся ближе в эту необщую судьбу.